Глава 98. Белла. «Обязательно так долго целоваться», — думала Белла. Хотя, сказать по правде, девчонки сейчас должны быть на седьмом небе. Белла — единственная из присутствующих, кто встречался с обеими, и точно это знает. Ну вот, она начала шутить и улыбаться, и даже способна почти искренне порадоваться за подруг. Для того, чтобы изменить свою жизнь, требуется время. После возвращения из Греции Белла уволилась из ювелирного магазина и знала, что сделала правильный выбор. Она до сих пор не оправилась после смерти Сэма и не могла вернуться к работе медсестры, и все же нашла подходящее занятие. Устроилась в дом престарелых. Старики ее обожали, и девушка отвечала им тем же. Два раза в месяц приезжала Элеонора. Она навещала Рен и устраивала для дедушек и бабушек клуб по настольному теннису. Белла ненадолго оставляла работу, чтобы сыграть партию с мисс Столок. Ей редко удавалось вырваться вперед. Элеонора славилась сокрушительным ударом слева, только Беллу это не останавливало. Как странно, она никогда не думала, что подружится с сестрой Эда. Жизнь подкидывает невероятные сюрпризы. Возможно, кому-то более умному удастся разгадать тайну бытия. Сидевшая рядом Лекси взяла ее за руку и легонько сжала. Белла ответила тем же. Она обожала свою подругу. Материнство далось той весьма непросто. Сложные роды, внеплановое кесарево, два эпизода мастита. Первые месяцы в роли матери-одиночки стали особенно тяжелыми. Белла старалась пару раз в неделю ночевать у Лекси и привозила готовую еду, капустные листья и симпатичные наряды для Рен. Какой девочке захочется каждый день ползать в боди нейтральных расцветок? Больше всего удивляло, как сильно можно привязаться к такому крошечному розовому комочку. Белла так старалась сохранить образ Лекси-тусовщицы, не подозревая, что именно материнство странным образом укрепит их дружбу. Какая ирония! Когда Рен исполнилось 3 дня от роду, Белла забрала ее из роддома, аккуратно положила в автокресло, установленное в только что вымытой машине, еще раз проверила надежность креплений. Затем помогла Лекси забраться на переднее сиденье и, помня о швах после кесарева, потянулась, чтобы пристегнуть подругу. Лекси схватила ее за руку. «Я хочу, чтобы ты стала крестной моей дочки». Белла посмотрела на заднее сиденье, где в люльке посапывало прекрасное крошечное существо, закрыв глазки и скривив губки. Невинное, неиспорченное дитя. И покачала головой. «Прости, я не могу. Плохой образец для подражания». Лекси, бледная, с посеревшей кожей и лиловыми синяками под глазами, посмотрела на нее. Когда молодая мать заговорила, ее голос звучал громко и уверенно. «Ты ошибалась, но исправляла свои ошибки, и это отличный пример для моей дочери». Белла почувствовала, как по щекам катятся слезы. «К тому же», — продолжала Лекси, «кто еще научит Рен ходить на 10-сантиметровых шпильках?» Вот так и становятся крестными. Робин часто забегала к Лекси, и иногда они там сталкивались. Сперва атмосфера воцарялась неловкая, но постепенно отношения наладились. Нельзя сказать, что общение протекало легко и непринужденно. Часто разгорались жаркие споры, особенно за бокалом вина. И все же Робин и Белла перешли на новый этап, были искренни друг с другом, а это дорогого стоит. Одним прекрасным вечером, несколько месяцев назад, подруги заметили, что Робин будто бы нервничает и не может усидеть на месте. Она то бросалась подливать вино, то открывала упаковку чипсов, то проверяла сообщения на телефоне. «Может, расскажешь, в чем дело?» — нетерпеливо спросила Белла. Робин откашлялась и встала ровно, прижав руки к бокам, словно школьница, готовящаяся делать доклад. «Мы с Фен обручились». Белла сделала пару глубоких вдохов, прежде чем что-то ответить. Так советовал ей психолог. Затем улыбнулась. «Я рада за вас, правда?» Произнеся эти слова, она вдруг поняла, что не солгала. Подруги счастливы, и это главное. Когда троица подняла бокалы, чтобы выпить за грядущую свадьбу, Белла не удержалась и спросила. «Хочешь, я займусь подготовкой девичника?»